Глава 4. Паркер услышал, как они вошли. Отец и дочь. Вслед за ними два посыльных внесли багаж. Ральф и Бет Харроу не проронили ни слова, пока те не вышли из номера. Фридман предупредил его за полчаса до приезда Харроу. Много лет Паркер предусмотрительно поддерживал дружеские отношения с двумя-тремя работниками отеля, и один из них теперь провел его в номер. И вот он сидит в небольшой обеденной комнате справа от гостиной. Маловероятно, что сюда кто-нибудь войдет, а если кто и направится, то он может спрятаться на кухне. Дверь между комнатами была открыта. Он стоял за ней и слушал. Бет рассказала отцу о Мэнло, объяснив, что Паркер мертв, а у Мэнло есть статуэтка, и тот не будет слишком требовательным относительно цены. Мэнло, находясь в стране нелегально, хотел, чтобы Харроу помог ему устроиться и надежно поместить имеющееся с ним большое количество наличных денег. «Каким образом я помогу ему здесь устроиться? Я ничего не знаю о подобных вещах», — возразил Харроу. «Разве это имеет значение?» — недоумевала она. «Обещай ему все, что угодно. Когда получишь статуэтку, на все плевать. Что он тебе сделает?» «Это слишком опасно, Элизабет». «Не вижу, почему. Ты пообещаешь ему помочь. Он отдаст тебе статуэтку. Ты говоришь, что нужно несколько дней». Потом звонишь ФБР и анонимно сообщаешь, что здесь находится без документов нежелательный иностранец. Они его забирают. На этом все кончается. Мэнло даже не сможет доказать, что именно ты его сдал. Он никогда не сможет создать тебе каких-нибудь проблем. У него нет ничего против тебя. Я знаю. Но Бет продолжала убеждать. И он вскоре согласился. Она сообщила имя, под которым здесь поселился Мэнло, Джон Агюст, и номер его комнаты. Харроу позвонил, минуту подождал и повесил трубку. Он предупредил портье, что будет на пляже, они вызовут его по пейджеру. «В таком случае я лучше уйду отсюда. Я позвоню тебе, когда все кончится. Ты хочешь... чтобы я сообщила ФБР, не так ли?» Его голос был слабым. «Если хочешь. Не волнуйся, папочка, Бет обо всем позаботится». Через несколько минут в соседней комнате зазвонил телефон. Харроу коротко переговорил с Мэнло, сообщившим, что будет через час. Паркер устроился поудобнее и стал ждать. Мэнло, наконец, прибыл и уселся обговаривать условия с Харроу. Все было так, как сказала Бет, плюс неожиданная просьба о зубном враче. Харроу согласился на все. Казалось бы, делу конец. Но внезапно Харроу стал расспрашивать Мэнло, и тот вынужден был рассказать всю историю своей жизни. И только тогда они закончили разговор. Паркер, устав ждать, отводил душу в раздражении, ругая Харроу идиотом. Он был близок к тому, чтобы ворваться в комнату посреди разговора и сразу все решить. Но были еще два обстоятельства, которые требовалось сначала урегулировать. Он должен переговорить с Харроу и должен знать точно, где деньги. Деньги и плакальщик должны находиться в одном и том же месте. Когда Харроу пошлет Мэнло за плакальщиком, Паркер узнает у лифтера, куда тот направился, и так обнаружит деньги. Поэтому он сдерживал свое нетерпение. Мэнло в конце концов ушел. В тот же самый момент в гостиную вошел Паркер. Харроу повернулся, увидел его и уронил фужер на пол. «Боже мой!» «Потише!» — попросил Паркер. «Он сказал, что вы мертвы!» Харроу глупо указал на дверь. Он сказал, что вы мертвы. Он думал, что я мертв. Он все еще так думает. Садитесь, Харроу, отдохните минутку и привыкните к мысли, что я жив. Боже мой! Снова воскликнул Харроу, подошел и сел на диван, прижав левую руку к груди. Вам не следовало так поступать, мое сердце может не выдержать. Хотите выпить? Любезно спросил Паркер. Думаю, виски вам не помешает. Да, не разбавленного виски. Со льдом? Да, это не имеет значения. Паркер быстро приготовил напитки и подошел к дивану. Передал стакан Харроу, тот выпил половину одним глотком. Несколько минут глубоко дышал и только потом уселся поудобнее. Затем поднял глаза на Паркера. «Вы живы? Но у вас нет плакальщика. Плакальщик у него». «Вы действительно хотите попробовать эту чушь с ФБР? Вы уверены, что Мэнло из этого не выпутается? У себя дома он крупная фигура. Он говорил вам не ерунду. Он сообщит своему начальству, что деньги у него, а до Кейпера он не мог добраться, потому что его планы были сорваны. Сообщит, что прячется в Майами, пока не сможет вернуться в Вашингтон и добраться до Кейпера. Они проглотят это. У них нет причин ему не доверять. Тогда он будет свободен. У них существует целый шпионский аппарат, который он направит против вас. Вы натравите на него ФБР, а он превратит вас в мертвеца. Мэнло не тот человек, с которым можно играть. Харроу поджал губы, пожевал ими и уставился на остатки своей выпивки. «Может быть, вы правы. И что вы хотите за это?» «Только пистолет. Так же, как и раньше. У меня его здесь нет. Лучше бы побыстрее его принести. Если Бет начнет вам подсовывать дурацкие идеи относительно того, чтобы и меня обвести вокруг пальца, забудьте о них. Мэнло даже не удалось убить моего напарника». Он сейчас в Вашингтоне, в частном санатории. Если он не станет ежедневно получать известия, то сообразит, что вы устроили мне сложности. Тогда он создаст проблемы вам. С больничной койки? Он не станет лежать на ней вечно. Харроу обдумал и это. Хорошо, пистолет в сейфе отеля, я пошлю за ним. После того, как разберемся с Мэнло, совершенно ни к чему какие-то посыльные, которые придут сюда не вовремя. Да, вы правы. Раздался легкий стук в дверь. Харроу выглядел пораженным, а Паркер сказал, это пришел он. Так быстро? Не теряйте самообладание, просто идите и впустите его. Возьмите у него статуэтку раньше, чем он меня увидит, чтобы не разбил ее или еще чего-нибудь не выкинул. Статуэтка! Харроу торопливо вскочил на ноги. Статуэтка! Пробормотал он и прошел в фойе. Сидя на диване, Паркер слышал, как он произнес. Вы очень быстро вернулись, это она? Затем раздался голос Мэнло. Да, она! «Входите!» — сказал Харроу с дрожью в голосе, и Паркер с отвращением покачал головой. «Входите!» Мэнло прошел через дверь фойе и пораженно замер, увидев сидящего Паркера. Кровь отхлынула от его лица. Оно странно перекосилось, сам он наклонился вперед и рухнул на ковер. Вошел Харроу, прижимая к груди плакальщика. «Что вы наделали?» «Ничего», — Паркер поднялся. «Чертов дурак! Яд!» «Яд? Вы хотите сказать в его зубе?» «Да», — Паркер наклонился над упавшим. Он мертв, это точно. Ради бога, приятель, как мы это объясним? Мы ничего не будем объяснять. Мы спрячем его в шкафу или еще где-нибудь. А сегодня около полуночи вылейте на него алкоголя и бросьте с террасы. Кто знает, с какого этажа выпал бедный пьяница. Бет будет здесь и подтвердит вашу версию. Он не падал отсюда. Я не смогу этого сделать. Харроу с ужасом уставился на тело Мэнла. Бет сможет. Хорошо, теперь пошлите-ка за пистолетом. Но пойдемте-ка за пистолетом. И перестаньте беспокоиться, Мэнла. Харроу что-то говорил дрожащим голосом по телефону, а Паркер оттащил тело из номера в угол террасы, где его нельзя увидеть. Вернулся к дивану и услышал, как Харроу просит принести в номер пакет, хранящийся в сейфе. Они ожидали в молчании. Харроу казался более потрясенным смертью Мэнла, чем Паркер мог себе представить, и потому продолжал прихлебывать из фужера виски. Через некоторое время пришел посыльный с небольшим пакетом из коричневой бумаги. Харроу дал ему чаевые и отпустил, а Паркер сразу принялся вскрывать конверт. Внутри действительно оказался пистолет. Паркер сунул его под пиджак. «Позвоните Бет. Попросите ее подняться к вам, но не сообщайте, что я здесь». Харроу позвонил и потом сообщил Паркеру. Она сказала, что понадобится не менее получаса на сборы. «Это ничего, я к тому времени вернусь». Паркер, подойдя к лифту, нажал кнопку. Когда левый лифт прибыл, спросил лифтера: «Не привозили ли вы примерно 15 минут назад толстяка снизу?» «Не я». Паркер сунул ему в руку десятку. «Забудьте, что я вообще спрашивал вас об этом». «Да, сэр». Лифт пошел вниз, а Паркер снова нажал кнопку. На этот раз подошел другой лифт, и Паркер задал тот же вопрос с еще одной десяткой в руке. «Да, сэр, я его вез. Как раз около 15 минут назад», — ответил лифтер. «На каком этаже он сел в лифт?» «На 7-м, а через несколько минут опять вернулся». «Подожди минутку, я хочу достать братца этой десятки». «Завсегда с вами, сэр». Паркер вернулся в номер D. Харроу в гостиной не оказалось. Паркер обнаружил его лежащим на спине на кровати. Левой ладонью тот закрывал глаза, а правой рукой держал полный стакан виски. Паркер оставил его на минуту, вышел на террасу и обшарил карманы Мэнла. Нашел там ключ от номера, вернулся в спальню. «Харроу», — обратился он, — «поднимайтесь. Мне потребуется относительное уединение для разговора с вашей дочерью. Уйдите отсюда на время». Харроу сел, мертвенно-бледный и молчаливый. Он прилагал все усилия для сохранения собственного достоинства. «Мне не нравится ваш тон». «Давайте, там лифт вас ждет». «Лифт ждет?» Казалось, что Харроу развлекло это сообщение. Поднявшись на ноги, он засунул плакальщика в шкаф, запер дверцу и положил ключ в карман. Затем вслед за Паркером вышел из номера. Лифт стоял на месте. Лифтер терпеливо ждал. Паркер сунул ему две десятки в руку. «Этот джентльмен едет вниз, в холл отеля. Я выйду на 7-м этаже». «Да, сэр». Они молча проехали весь путь. Паркер вышел на 7-м этаже, нашел номер 706 и отомкнул дверь. Чемодан оказался в шкафу. Тот самый, какой они купили, чтобы перенести в нем деньги. Он был закрыт, но замок можно было открыть хоть кусочком спагетти. Удостоверившись, что чемодан по-прежнему полон денег, Паркер закрыл его снова. Разыскав запасной пожарный выход, спустился в свой номер на пятом этаже по пожарной лестнице, затем запрятал подальше чемодан с деньгами, возвратился на седьмой этаж и вызвал лифт. Тот же лифтер, который спускал его сюда, улыбнулся ему, когда он вошел. Они стали уже добрыми приятелями, такими же старыми, как $20. По пути наверх лифтер поинтересовался, что он думает о лошади на бегах в Хилле, которая дала бы ему прирост на эти $20. Паркер ответил, что это не его хобби. Он вновь прошел в номер D, запер за собой дверь и положил ключ в карман Мэнла. Бет постучала минут через 10. Он открыл, и та уставилась на него. «Входи, Бет», — пригласил он. Одетая в розовые брюки, белую блузку и японские сандалии, она вошла молча и все глядела на него. «Пройди сюда, Бет!» Он взял ее за локоть и провел через гостиную на террасу. Указал в угол. «Мэнла!» — прошептала она. «Как он был, Бет? В постели, я имею в виду. Ты убил его?» — спросила она тем же шепотом. «Еще лучше. Мэнла сам себя убил. Исполнил работу тщательнее, чем в отношении меня. Он клялся, что ты мертв. Он описал, как сделал это. Как тогда бы он мог забрать у тебя статуэтку, если ты не был мертв?» Паркер вернулся в гостиную. Она проследовала за ним. «Хочешь выпить, Бет?» «Пожалуйста. Ты знаешь, где бар. Я хочу виски». Она заколебалась, затем прошла к бару и достала напитки. Принесла ему виски. Он сделал глоток, она не могла отвести от него глаз. «Тебе нравятся сильные мужчины», — проговорил он. «Вот в чем дело, правда? Тебя не интересует, как они выглядят или как они пахнут, хороши они в постели или нет. Ты просто любишь сильных мужчин. Мэнла собирался обмануть меня. Это делало его сильным. И ты пустила его в постель в Вашингтоне. Затем он приехал сюда и сообщил, что действительно убил Паркера. Это сделало его самым сильным из всех. Ты хорошо провела прошлую ночь, Бет?» «А пошел бы ты!» — выругалась она. Он допил и отставил стакан. «Сегодня вечером я уезжаю», — продолжал он. «После случившегося между нами все кончено. Тебе нельзя доверять. Ты слишком любишь наблюдать за насилием. Но у нас есть несколько часов перед моим отъездом». «Как ты это сделал, Паркер? Чак, как ты это сделал с ним?» — прошептала она. «Мэнла мертв», — заключил он. «Я жив. У меня деньги, с которыми тот попытался скрыться. Я доставил плакальщика твоему отцу и получил от него пистолет. Да, пистолет у меня. Кто сегодня самый сильный, Бет?» Он чувствовал, как в нем растет сильное возбуждение, словно электричество разливается по всему телу, заставляя забыть о всех ранах и царапинах. Так всегда бывало после окончания дела. Теперь он — сатир, неистощимый и ненасытный. В нем 12 фунтов роста. Он направился к спальне. «Сюда, Бет!» Он увлекал ее за собой. «У нас еще 5 или 6 часов. Охотно подчинившись его воле, она закрыла дверь в спальню.